вот только он оказался для них западней. Испанцы отчаянно сражались за свои жизни. Что до их союзников, то они, прекрасно понимая, что их ждет, предпочитали смерть плену. В ту ночь весь наш остров озаряли праздничные факелы и огни храмовых курильниц. Великая пирамида была освещена особенно ярко. На тот случай, если Кортес и другие белые люди рискнут приблизиться на расстояние, позволяющее увидеть, что произойдет с их товарищами, попавшими в наши руки, а таких было человек 40. Думаю, Кортес не оставил это массовое жертвоприношение без внимания и пришел в такую мстительную ярость, что исполнился решимости покончить со всеми горожанами, даже ценой уничтожения большей части Теночтитлана, которую ему первоначально хотелось сохранить. Рискованные попытки штурма прекратились, сменившись непрерывной яростной канонадой. Думаю, пушки стреляли с такой частотой, с какой только можно было их использовать, не боясь, что они расплавятся от перегрева. Снаряды обрушивались на нас одновременно и с материка, и с окружавших кораблей, со свистом проносясь над водой. Наш город начал рушиться, и многие люди гибли под развалинами. Одно единственное пушечное ядро способно выбить весомый кусок даже из массивной и прочной Великой пирамиды, а ядер в нее тогда угодило столько, что некогда красивое, имеющее гладкую поверхность сооружения, стало выглядеть как курган из ноздреватого хлебного теста, обгрызенного и объеденного гигантскими крысами. Это же пушечное ядро способно обрушить целую стену крепкого каменного дома, а уж дом из глинобитного кирпича при прямом попадании просто обращался в комья грязи и пыли. Железный ливень продолжался день за днем, целых 2 месяца, стихая только ночью. Впрочем, и по ночам вражеские пушкари время от времени выпускали по несколько ядер, чтобы лишить нас сна и возможности хоть немного вздохнуть спокойно. Потом запас ядер у белых людей иссяк. Им пришлось собирать и использовать округлые камни. Эти снаряды были менее разрушительны для городских зданий, зато при ударе разлетались множеством острых осколков, смертельно опасных для людей. Однако погибавшие под обстрелом, по крайней мере, умирали быстро, тогда к остальных, похоже, ждала смерть не столь скорая и не такая легкая. Поскольку зерно из казенных хранилищ требовалось растянуть на, возможно, более долгий срок, распоряжавшиеся им чиновники выдавали горожанам ровно столько сухого маиса, чтобы не умереть. Первое время мы ели собак и домашнюю птицу, а некоторые, ухитрившись проскользнуть с сетями на дамбу или наловить рыбы между переплетенными корнями чинампа, делились своим скудным уловом с товарищами по несчастью. Однако скоро вся домашняя живность была съедена, и даже рыба стала сторониться острова. Тогда мы поделили и съели животных из зверинца, всех, кроме совершенно несъедобных тварей, некоторых самых редких, особо ценных его питомцев. Должен сказать, что оставшиеся звери оказались в куда лучшем положении, чем люди. Мог голода не испытывали. Чем-чем уж в человеческих трупах для их прокорма недостатка у нас не было. Со временем мы были вынуждены ловить крыс, мышей и ящериц. Наши дети, те немногие, которые пережили оспу, наловчились расставлять силки на всякую птицу, по глупости залетевшую на остров. Потом в пищу пошли цветы, росли на наших крышах, листва деревьев, насекомые, кора и кожа, включая ремни обуви, одежду и шкуры, даже пергаментные страницы книг. Некоторые, чтобы обмануть чувство голода, глотали остававшуюся на месте разбитых зданий известковую пыль. Рыба ушла из прибрежных вод острова не потому, что ее распугали рыболовы, а из-за грязи, вони, обилия и нечистот. Хотя к тому времени уже наступил сезон дождей, дождь шел с большими перерывами. Мы выставляли на улицу все горшки, миски и жбаны, а также натягивали куски ткани, чтобы потом отжать из них впитавшуюся влагу. Но, несмотря на эти наши усилия, нам частенько удавалось освежить иссохшее небо лишь тоненькой струйкой сладкой дождевой воды. За неимением лучшего мы, хотя поначалу и испытывали отвращение, привыкли к солоноватой воде из озера. Однако, поскольку у нас не было возможности удалять с острова мусор, испражнения и прочие отходы, все это попадало в каналы, оттуда в озеро. Но поскольку животным в зверинце у нас скармливали только рабов, то и избавляться от мертвецов могли лишь единственным способом, сбрасывая их все в то же озеро. Куаотемок приказал сбрасывать трупы с острова только на западной стороне, потому что с востока озеро было полноводнее, да и постоянный восточный ветер не позволял воде слишком уж застаиваться. Правитель надеялся, что озеро в том конце будет почище, однако в конце концов вода все-таки загрязнилась вокруг всего острова.